Я, конечно, понимаю, радость встречи, желание поговорить, и все такое, но чего тут умничать и планировать. Вон там стоит армия, и нам все равно ее уничтожать, так что освободить желающих обычных, остальных зачистить. Вот твердыня, сравнять с землей. Затем летим к Тильке и кошмарим тамошнюю армию до тех пор, пока не появится сам властелин, захватить, допросить, казнить. Далее действовать по обстоятельствам и от полученной информации, до полной победы. План готов, я, молодец, молодец, согласилась я, а что будешь делать, если властелин испугается нашей мощи и затаится лет на 20-30, подумает в тишине и уюте над ошибками, а затем примется за старое с удвоенной силой, из сразу приходящего на ум, он сдохнет от деградации, у тебя есть дружок-сынок, попросишь его помощь, сами мы тоже не пальцем деланные, способны придумать, как найти сущность в этом мире, не вижу ничего нерешаемого. Тут же нашлась Клавдия. Вы настолько сильны, что способны сражаться с многотысячной вооруженной армией. Озадаченно спросил Иван, и что еще за дружок-сынок? Упс, я не при делах и свалила на разведку, быстро протараторила Клавдия, уже удаляясь от нас. На первый вопрос ответ простой, да, мы сильны и способны, уже сражаемся и побеждаем. А вот про остальное надо рассказывать хоть с какими-то с подробностями. Я создала себе и ему по кружке с чаем и начала свой рассказ с похода за справкой об отсутствии судимости, закончив его словами: «Жабодав оказался молодцом и смог тебя найти. Сознание океана энергии, и оно общается с тобой. Ты не задавалась вопросом, почему?» Ответ на поверхности: «Я, на данный момент, самая сильная сущность этого мира. Кстати, уже не факт, энергии у тебя больше на четверть, а воля создателя качается тут на раз-два», — ответила я. «Поверь мне, факт, я чувствую это и рад за тебя», — сказал Иван. «А ты в ответ не хочешь рассказать, что было с тобой до попадания на Землю, а также после твоей скоропостижной смерти?» — спросила я. «Я, кстати, очень расстроилась и много плакала. Хочу, но у меня не так интересно и захватывающе, не разочаруйся. При очередной проверке жителей я обнаружил новую территорию с очень странными сущностями, их чувствами и эмоциями, причем массовыми, были желания убивать себе подобных, рвать и поглощать их плоть, жажда власти, унижение и издевательств над другими сущностями. Я решил лично посмотреть и разобраться, что это такое», — начал Иван свое повествование и завершил его фразой: «Я понял, что безвозвратно изменился, смог ощутить гармонию и единение со Вселенной, понять и осознать многое, в этот момент ты меня поцеловала. Дела, а? Как ты только это вытерпел и с ума не сошел? Подожди, а ты сейчас не монах буддийский просветленный, ну там вселенское счастливое счастье, миру мир и колокольчик дзинь-дзинь?» — спросила я. «Нет, не до такой степени», — улыбнулся Иван, «я просто чувствую и ощущаю пространство-время по-другому, могу посмотреть на события в целом, осознать его полностью. Ваня, мне уже давно не дает покоя один вопрос, он как будто создан для тебя. Почему в моей дополненной реальности у всех сущностей в этом мире, включая возвышенных и высших, есть надпись, показывающая их ступень развития: обычная, возвышенная, высшая, а у меня, Клавы, и вот теперь у тебя, кстати, у Жабодава еще, обозначения ступени развития нет. Давай посмотрим на ситуацию шире и подумаем вместе, что есть ступень развития. Обозначение уровня развития воли создателя сущности», не задумываясь, ответила я. «Еще что? Уровень ответственности сущности перед миром, его же прав казнить и миловать. И еще, да, блин, еще это жесткая привязка к определенной территории и ее населению. Хорошо, тогда следующий вопрос. Зачем мир привязывает сущность к определенной территории и населению, расширяет ее по мере повышения ответственности у сущности? Очевидно, дает задание, смотрит на результат, дает развиваться дальше. Василиса, зачем? В чем конечная цель мира? Создать умную, ответственную и адекватную глобальную сущность. Вот теперь прими мой блин и подумай, зачем это миру, какая ему разница, адекватна его глобальная сущность или нет, он получит ее эмоции и чувства в любом случае. Качество эмоций и чувств, миру не все равно, что хавать, в какой-то мере да, но суть не в этом, зачем все эти танцы. Мне вспомнились мама и бабушка, так и не отдавшие меня на бальные танцы против моей воли, как же я туда ходить не хотела. Кто бы только знал, смысл в воспитании, душу сущности воспитывают и обучают определенным качествам, пришло ко мне озарение. Да, именно так, теперь ответь на свой вопрос, попросил меня Иван. У меня, тебя и Клавдии нет надписи со ступенью развития по причине выхода нашего сознания за рамки этого мира, а Жабодав вообще вне категории, отчеканила я. Ты абсолютно права, ты молодец, сказал Иван. Ага, как слепого тёлка корови под вымя подвели, а потом еще и похвалили. Дура я тупая, давно могла сама догадаться, с грустью посетовала я. Не кори себя, это не так уж просто было понять, подбодрил меня Ваня. Вань, ты знаешь, кто такой темный властелин? Спросила я, меняя тему разговора. Я видела его записи, они на английском языке, его солдат зовут Боб и Джо, а выглядят они как гопники из подворот нерабочей слободки. Он точно был на земле, кто он и как его найти? Я уже пытался тебе объяснить, что осознаю это как огромный темный пласт в пространстве времени, властелин лишь винтик в нем, причем не особенно и важный. Цели этого грандиозны и ужасны, мне страшно противопоставлять себя подобному, оно раздавит и не заметит. Я не могу почувствовать, кто такой властелин, но осознал, что Калё, возвышенное, обманом отправившее меня на землю, темный властелин и погибшая глобальная сущность нашего мира связаны между собой. Также я ощущаю присутствие чуждой воли, не чужой, а именно чуждой всему нашему миру, даже мирам. Иван закончил говорить и тяжело вздохнул. Пока это все, что я могу осознать. Тогда Клавдия предложила хороший план: крушим и утилизируем все, что относится к империи тьмы, ждем реакции ее властелина. Уверяю тебя, она последует. Властелин, как минимум, один раз принимал участие в местной лотерее деградации, и это не могло остаться без последствий. Он не захочет доводить ситуацию до подобного еще раз, предсказал Ваня. У него для страховки есть мирная резервация, но будем посмотреть, тихим голосом ответила я. Я позвала Клавдию, разбудила Жабодава и стерву, затем приготовила ранний ужин. По старинке, из созданных сырых продуктов, порезанных на разделочной доске и потушенных в котелке на живом огне, вскипятила воду и заварила чай тоже по старинке, на втором ключе и дав ему настояться. В процессе готовки и приема пищи все трепались ни о чем, перебрасываясь фразами относительно текущего застолья. Затем я и Иван, не сговариваясь, встали и отошли от нашей стоянки на склон холма, молча сели на камни и уставились вдаль. «Спасибо», — сказал он, — «мне очень приятно, что ты помнишь мое любимое блюдо. Пожалуйста, но рагу из баранины тебя кормила моя же бабушка, как я могу его забыть», — ответила я. «Можно я тебя обниму?» — попросил Иван. «Как был дураком, так им и остался», — тихо сказала я, прижимаясь к нему плечом, — «обнимай давай уже». Вот так мы и сидели, сначала молчали, затем начали вспоминать родных и близких, просто знакомых. Я рассказывала, что помнила, об их жизни, затем, как-то плавно и незаметно, рассказала Ивану и всю свою жизнь, а он мне свою. «Как ты понимаешь, за последние годы у меня была куча свободного времени, я очень старался, потратил много часов на мысли и пробы, но рисовать я так и не научился», — с грустной улыбкой сказал Иван. «А я твои портреты новой художественной школе подарила, они теперь юных художников вдохновляют и на них хорошие люди смотрят», — тихо сказала я. «Эх, кто бы знал, что оно так выйдет, надо было все свои работы туда отдать. Может, твоя мама так и сделает», — сказал Иван и сразу добавил. «Не грусти, сделанного не вернуть и жалеть об упущенном просто бессмысленно. Съешь себя не за грош, надо смотреть вперед, возможно, с мамой ты еще и увидишься. Такая возможность существует, я осознаю это. А вот за это прими мою спасибо, причем большую-пребольшую», порадовалась я сказанному. Затем мы еще помолчали, потом тихонько поговорили, еще помолчали, мы сидели обнявшись, и мне было хорошо, не дурной влюбленностью, а именно хорошо и спокойно, как и должно быть с по-настоящему любимым человеком. Я смотрела в черное небо и думала, как же все-таки жаль, что в этом мире не предусмотрены закаты и звездные ночи, и как же они были бы сейчас к месту. А если это еще и нарисовать, кстати, надо с миром поговорить, а вдруг возможно их как-нибудь пришпандорить к местному небу. Это сколько романтиков можно воспитать одним махом до фига. Спать мы легли под утро, в один спальный мешок, обнявшись и прижавшись друг к другу, заново привыкая к забытым ощущениям. За поздним завтраком я спросила у Клавы, как твои изыскания по массовому уничтожению плохих во имя хороших. Я правильно поняла, что мой гениальный план принят к исполнению? В ответ спросила она у меня. Естественно, он же гениальный, развела я руками. Как мы уже знаем из рассказов пленных, еду, два раза в день, раздают солдатам интенданты. Кстати, глагол «раздать» тут понимают, как вынести из домика и вывалить одной кучей на землю. Еду интенданты не могут создать на всех сразу, им на это требуется время, потому убитые простейшие сущности лежат в их домиках на полу до кормежки. Этим можно воспользоваться, прокрасться в невидимости и заразить пищу, от которой помрут все, кто ее съел. Вы спросите, чем заражать? Отвечу так, я не садистка, потому дизентерию категорически отвергаю, тут нужно что-нибудь смертоносное, убивающее мгновенно, но с задержкой по времени, чтоб они, всем колхозам, это съесть успели спокойно. В идеале, гранаты с замедлителем. Не смотри на меня так, засмеялся Иван на мой укоризненный взгляд. Создал я, не спорю, но воспитание этого чуда целиком и полностью только твое. Кстати, меня уже давно мучает этот вопрос. Как ты смог создать Этилию, Парамона и Клавдию на Земле? Ведь у нас нет ни сознания мира, ни океана энергии. Проговаривая вопрос, я все больше замедляла темп речи и словила очередное дежавю. Я уже задумывалась над этим, но, как обычно, не додумала, закончила же тихо и удивленно, или есть, умница, похвалил меня Иван, любой мир, вся его структура и биомасса, созданные ей предметы, это просто информация, модели структурирования энергии, они не появятся без наличия самой энергии, это невозможно, значит океан энергии на Земле есть. Так я рассуждал изначально, и 4 года учился с ним работать, это было непросто, но я справился. Затем, уже в школе, изучив химию, физику и математику, подвел под свои догадки и научную базу. Иван повернулся к Клаве, улыбнулся и сказал: «Так что, Клавдия, можешь гордиться, тебя я творил, уже зная многое, ты самая продвинутая из всех вас, только Тильке об этом не говорите, а то она опять на весь мир обидится и в депрессию пойдет», вскинулась Клавдия, «а мне ее там видеть неохота, она мне бодрая и нудной больше нравится. Сама гранату сделаешь или мне твои замыслы в жизнь воплощать?» Вернула я их на путь войны и разрушений. «Сделаю сама, но придумать лучше вместе, так надежнее», — ответила Клава. «Не обязательно взрывать, можно полностью лишить энергии», — предложил Иван. «Взорвать эпичнее, но так сохранится тайна, пусть гадает, что их убило, для нас это тоже хорошо», — согласилась Клавдия. «Тогда давайте все же я сделаю». Я закрыла глаза и ушла в свою воображаемую мастерскую. Представила себе простейшую шарообразную сущность размером в 20 микрометров, имеющую следующие функции. При попадании в живой организм очень быстро и скрытно размножаться до достижения популяции, достаточной для лишения сущности носителя всей энергии под ноль. Лишить сущность всей энергии, убив ее таким образом, используя поглощенную энергию, вытечь из уничтоженного организма и образовать из себя фразу Макелови, но тварь, мигать всеми цветами радуги, пока не закончится энергия и не наступит смерть. Оставлять такой капец, ожидать следующих жертв категорически нельзя. Все оказалось осуществимо, кроме ступени развития сущности, но идея с написанием фразы мне очень нравилась, и я, скрипя сердце, сначала согласилась на простую сущность, но потом передумала и убрала это условие, оставив только «попал в живого, размножился, убил, умер». При таком наборе функций можно было обойтись простейшей ступенью развития. Меня передернуло, ведь из простой прихоти я чуть-чуть не убедила себя создать чувствующее существо, единственной целью которого является убийство других. Чем, в этом случае, я буду отличаться от своего врага? Конечной целью, что оправдывает все применяемые средства. Нет, это прямой путь в темные властелины, такой хоккей нам не нужен. Вань, посиди с Жабодавом и стервой, а мы с Клавой пойдем по вражескому лагерю погуляем. Я передала ей трубки дозаторы с колониями заразителей, где в защитных энергетических коконах находилось по 500 доз смертельной заразы, нажал один раз, одна колония выпала. Хорошо, но не подставляйтесь там, пожалуйста. У армии властелина огромный опыт убийств высших и возвышенных сущностей, у них могут найтись для вас сюрпризы, предостерег нас Иван. Пока не встречали, но все всегда бывает в первый раз, спасибо за предупреждение, ответила я и посмотрела на Клаву. В ответ она мне просто кивнула, но с очень серьезным видом. Ну, пошли что ли, помолясь, дала я старт нашему очередному начинанию. Глава 34. Первая большая драка. Обходи старших сержантов, не приближайся к сержантам и, особенно, к оружейникам. У меня сложилось мнение, что они вообще самые умные и профессиональные во всей армии, напутствовала я Клавдию, по дороге к месту расположения армии властелина, проверяя свой путь и дома интендантов на наличие ловушек, просто пожелая их увидеть, у меня так это работает. Тут, по данным от мира, 100 кухонь, по 50 домиков интендантов на каждую. Это немало, мы устанем, глаз замылится, придет пофигизм, постоянно думая об этом и не снижая бдительности, продолжила я выдавать ценные вводные. Да ясно это все и так, но ты бухти, не переставай, это помогает мне настроиться на серьезный лад, попросила Клава. Могу еще в глаз тебе засветить, чтоб правильный фингал освещал путь твоему разуму, предложила я. Кстати, не, такие крайности пока излишни, командор, я серьезно и собрана, как никогда, быстрым темпом выдала мне Клавдия. Я только что сделала так, чтобы колонии бактерий светились в ультрафиолетовом свете, настой свое зрение для переключения на этот спектр, чтоб не дублировать заражение кусков мяса в домиках, Клава молча кивнула мне в ответ. Тогда расходимся, ты, налево, я, направо, сказала я и начала отклоняться от прямого пути, по большой дуге обходя расположение войск властелина. Неожиданностей с проходом на территорию военного лагеря противника у меня не возникло, я легко обходила обычных сущностей, заходила в домики интендантов и сбрасывала на мясо колонии заразителей, ощущая себя Сарой Корриган из второй части всемирно известной «Игры 1». На переход и заражение мяса в каждом домике у меня уходило в среднем 10 минут, 8 часов, это прямо дофига. Посетила меня мысль после 10-го домика, но я упорно продолжала делать задуманное, пожелала увидеть ловушки, перешла в следующий домик, заразила мясо, вышла, определилась с новым маршрутом движения, повторять до посинения. С Клавдией мы встретились после 3 часов однообразной работы. У нее дела шли не так гладко, как у меня, ее запаса энергии на поддержание невидимости и постоянного поиска ловушек хватило на час с небольшим. Затем пришлось выходить из зоны расположения врага и восстанавливаться. Так что у меня счет был 19, а у Клавы 11, мы смогли окучить только 60% домиков. Выйдя из зоны войск властелина и сверив наши домики, я отправила Клаву на ближний к нашему лагерю радиус, а сама полезла вглубь армии, охраняющей твердыню. Там я и засыпалась, не на ловушках, которые солдаты властелина ставить так и не научились, и не на своем пренебрежении маскировкой или осторожностью, а, как и предупреждал Иван, на сюрпризе, предусмотреть который заранее была не в состоянии. Какая-то внимательная вражина, несмотря на мою самую продвинутую в этом мире невидимость, смогла меня обнаружить, и эта вражина не подняла тревогу, не стала тыкать в меня пальцем, а сообщила обо мне старшему сержанту. Тот, также тихо и спокойно, начал стягивать к моему маршруту движения свои отделения. Я же, монотонно выполняя однообразные действия и не видя общей картины передвижения противника, это проспала. Гром грянул, как и положено в таких случаях, нежданно-негаданно, все солдаты, расположенные вокруг меня, разом издав громкий крик, бросились в мою сторону, образовав плотное кольцо, в центре которого и находилась ошарашенная я, надетый в начале миссии, и поддерживающийся мной на автомате, простой щит отразил первые уколы копий противника, но меня сразу же подцепили за ногу и повалили на землю, а удары на щит посыпались уже постоянным градом. Я растерялась и пару секунд вообще не осознавала происходящее, затем взяла себя в руки и включила темп, звуки ударов пропали, еще 3 секунды позволили мне сориентироваться, отключить темп и уйти в клайм, позабыв обо всем на свете. Я медленно стала выбираться из окружения, еще 5 секунд, пришло понимание, что идти придется долго, еще 3 секунды, и мысль, а если меня обнаружил кто-то типа Жабодава, и он может отслеживать мои перемещения в любом варианте реальности, тогда все мои нелепые телодвижения читаются противником как открытая книга и удрать не получится. Горячей волной нахлынуло раздражение на саму себя, я же не халявила, тренировалась при любой возможности, придумала способности и нарабатывала навыки для их использования, как раз для подобной ситуации, чтобы, не думая, на рефлексах, применить их. И что же получилось в итоге? Растерявшаяся и не осознающая происходящее баба, абсолютно не знающая, что ей делать. Командовать еще взялась и Клаву поучать, а сама, двигаю ногами, слежу за расходом энергии, начинаю приходить в себя и мыслить рационально, пробую планировать свои дальнейшие действия. Можно выйти из клайма, врубить нубариску и очистить площадку вокруг себя, попытаться найти гаденыша следопыта, прибить его и валить уже в невидимости отсюда подальше. Минус плана, непонятно как найти, энергию потрачу и ничего не получу, все 4000 утырков мне нубариской не перебить. Попробовала мысленно связаться с Клавдией, ну а вдруг, но связи в Клайме не было, никакой. Двигаю ногами, соображаю дальше, обновляю шит, выхожу из Клайма, запускаю нубариску, улетаю в небо, смотрите как я стремительно от вас сваливаю, завидуйте. Все хорошо, все выполнимо, только не хочется давать властелину лишнюю информацию о себе и своих возможностях. Двигаю ногами, энергия 82 под простым щитом, она у меня не тратится, а медленно восстанавливается, небольшой расход шел только на поддержание невидимости, а сейчас на Клайм. Меня обнаружили и грамотно обложили, так что драпать уже не вариант, надо драться, но аккуратно, изображая разозленного высшего со свитой. Да, это лучшее решение, я просто сильный высший и при мне один возвышенный. Мы пришли мстить за нападение на свой дом. Сделав щит непрозрачным со стороны врагов и заново его накинув, я вышла из Клайма, запустила нубариску радиусом 15 метров и, выбрав растерянного вражеского солдата на границе действия навыка, притянулась к нему, сразу лишила его всей энергии и врубила еще одну нубариску. Теперь нужно остановиться и оглядеться. Не снижая контроля за происходящим вокруг, я мысленно связалась с Клавдией. Я спалилась, но сейчас все под контролем. Пока я тут изображаю приманку, начинаю аккуратно вырезать старших сержантов, всех до кого сможешь дотянуться. Будь осторожна, тут есть какой-то востроглазый гиви, видящий меня. Действуй на скорости, они медленно соображают и двигаются. Приняла, поняла, приступила, ответила мне Клава. Я же, стоя на месте и поддерживая непрозрачный простой щит, изображала из себя местного высшего, медленно обдумывающего свои дальнейшие шаги и восстанавливающего энергию. Я пожелала ментально связаться с Иваном и, ощутив, что это возможно, тут же отправила ему мысленное сообщение: «Ваня, мы тут с Клавой малость повоюем, но ты, пожалуйста, не переживай, это полностью безопасно и все под контролем. К тебе просьба, отправь стерву на воздушную разведку, пусть полетает и посмотрит за противником, потом проанализируем их действия». Пришел лаконичный ответ: «Хорошо». Солдаты властелина образовали плотный круг и, ощетинившись оружием, начали медленно приближаться ко мне. Боятся, осторожничают, это радует, подумала я. И в этот момент из задних рядов противника в меня полетели довольно метко брошенные копья, а первые ряды с громким рычанием бросились в новую атаку. Копья были неожиданностью, атаку же, наоборот, я ожидала, так что по тактике вышла серединка на половинку. Копья ударились в щит и упали на землю, а очередная нубариска охладила боевой настрой врага. Все снова замерли в моменте. По рядам окруживших меня солдат прошла хорошо ощутимая волна. Некоторые из них разворачивались и смотрели назад, затем закрутили головами по сторонам. А вот и наше тайное оружие Клава, ухмыльнулась я, глядя на их растерянные рожи. Теперь главное не дать им разбежаться. Мои опасения оказались напрасными, никто из утырков не побежал. У них просто не было предусмотрено такой функции. Наоборот, они заревели и, потрясая оружием, в разнобой кинулись на меня. Нубариска, еще нубариска, ближайшие закончились, дальние еще подтягиваются. Стою, изображая страшную усталость, восстанавливаю энергию. Стерва в воздухе, все солдаты противника разбились на десятки и направляются к тебе, стараются окружить как можно плотнее. Курьеров или посыльных не отправляют. Пришла мысленная информация от Ивана: «Спасибо, не переживай за нас. Если что-то пойдет не так, то мы просто улетим», ответила я ему и подключила к нашему каналу Клавдию. «Клава, как у тебя?» «Двое в океане, лечу за третьим». Смотрю во все глаза, ничего подозрительного пока нет. Пришел от нее ответ: «Осторожнее, суслик точно есть, это доказано мной. Если что, не геройствуй, взлетай и вали отсюда на всех парах», ответила я ей. «Будет исполнено», ваш брать закономерный отзыв Клавдии на поучение. Чтобы поторопить утырков, я подняла копья и метнула их в замершее кольцо окружения. Два десятка трупов, реакции ноль, эти под плотным контролем. Подождем, заодно восстановим энергию. В тишине и покое прошло минут 20, не скажу, что мне тут уютно, но человек странное создание и ко всему может адаптироваться. Ближайшие солдаты сформировали плотное кольцо метров 5 шириной, остальные десятками подходят к тебе и формируют второе и третье кольца окружения, пришло сообщение от Ивана. «Клава, еще двое в океане, лечу за пятым. Пока странных движений вокруг себя не вижу. Я пожелала узнать расстояние до Клавы и направление на нее. Ощущение тут же подсказало, что 73 метра и на 3 часа. Ну тады ой», — подумала я и приготовилась запустить в обратное направление темную молнию, мгновенно высасывающую всю энергию из указанной сущности и, используя ее, переходящую на соседнюю сущность, повторяя свои действия, пока не закончатся противники. Идея подобного зрела в моей голове уже давно, ведь как-то надо было бороться с огромными армиями империи тьмы, но сформировалась в голове окончательно только сейчас, после работы над заразителями. Форма взята оттуда, исполнение от молнии, действие мгновенное, контроль ну вот сейчас и придумаю, пусть будет пока 50 метров от меня, дальше молнии двигаться нельзя. Да, именно так, я вложила в молнию 5% своей энергии и указала ей целью ближайшего утырка с кривящейся мордой. Ощущения у меня были странные, описать их словами ну попробую. Во-первых, я в спешке ошиблась с формулировкой, по задумке, молния должна была исчезнуть, перешагнув за отметку в 50 метров от меня, но она, за доли секунды уничтожив всех врагов в радиусе 50 метров, свернулась в полуметровый темно-фиолетовый шар и просто зависла на одном месте, медленно уменьшаясь в размерах. Во-вторых, когда я непроизвольно сделала шаг в ее сторону, молния распрямилась и впилась в оказавшегося в ее зоне действия, солдата противника, мгновенно убила его и снова свернулась в темный шар. Я сделала еще один шаг, еще три трупа и снова шар, да она двигается вместе со мной. «Клавдия, поставь на меня метку и, что бы ни случилось, не вздумай приближаться ближе 70 метров, иначе сразу умрешь». Отправила я мысленное предостережение, приняла, поняла. Получив ответ от Клавдии, я сделала еще один шаг. «Дарт Вейдер, лорд Малак, да, наверное, и сам Саурон, сначала удавились бы от зависти, а затем окончательно сдохли в бесплодной попытке повторить что-либо подобное. Я медленно шагаю, спокойно и уверенно, а вокруг меня замертво падают враги. Мой взор, неотвратимость возмездия, мое направление, приговор, моя поступь, смерть. Бррррр, чё это со мной, откуда этот ненужный пафос? Мне тут еще фразочек из Вархаммер 40.000 не хватает для полного счастья, типа сожги еретика, убей мутанта, преследуй нечисть. Я потянулась к сознанию мира, друг мой, это не твои шуточки, но ощущение, что была услышана не возникло. Да, чем больше друг, тем дольше думает. Иван, каким-то образом, смог передать мне картинку вида сверху от стервы, и я направила свои стопы на самое большое скопление противника. Я не могла не восхититься солдатами властелина, наверное, с точки зрения военных, они вообще были идеальны, агрессивны, бесстрашны, исполнительны. Все эти качества были возведены у них в абсолют, они были безупречны во всем, кроме наличия мозгов и запаса энергии, но, возможно, это также сделано специально. Никто не струсил, никто не сбежал, все до единого убились об меня в тщетной попытке добежать и нанести хоть какой-то урон. Упорство, достойное лучшего применения. Старшие сержанты были под ноль вырезаны Клавдией, вместе с ними умерли сержанты, оружейники и интенданты, лишив солдат утырков управления и существенно ускорив их уничтожение. Мне было искренне жаль обычных сущностей из армии властелина, как показала жизнь. Не все они служат ему за совесть, довольно много тех, кто за страх и желают освободиться, но в таком замесе пытаться спасти кого-либо было непростительной глупостью. Закончив истребление последних солдат местной армии, я попросила Клавдию сжечь, к херам собачьим, все домики интендантов, где лежала зараженная нами еда уже несуществующей армии, как говорится, от греха. Она молча взяла под козырек и пошла исполнять задание. Я же устало опустилась в позу лотоса на свободный от трупов участок земли и отрешенно смотрела, как усыхает, лишившийся подпитки энергии, шар моей молнии. Страшное оружие, подумала я, не дай бог кому плохому в руки попадет, и пожелала шару исчезнуть. Я сидела и думала о том, почему у меня никогда не получается выполнять свои же планы. Хотела изображать обычного высшего. А что в итоге? Импульсивное и решительное, не очень правильные качества для командира, хотя для тактика, очень даже ничего, но для стратега они губительны. Через 10 минут подошли Иван и Жабодав, первый уселся рядом и молча обнял за плечи, второй уткнулся лбом в мои протянутые руки и завис. Прилетела стерва и аккуратно устроилась на свободном плече Ивана, Я отстраненно отметила, что она теперь обычная сущность и пожалела Клаву, теперь ее жизнь станет намного интереснее. Я чувствовала полное опустошение и отстраненность от пространства времени, как будто я, Иван, Жабодав и Стерва были отделены от остальной жизни, от ее течения. Закрыла-открыла глаза, выпрямила спину и, уложив единорога на колени, стала почесывать его за ушами. Время не длилось, я явственно ощущала это, видела Клаву, переходящую от домика к домику, мертвых солдат армии Властелина, белые облака в золотом небе над нами, но также знала, что мы сейчас не часть этого, мы отдельно, а окружающий мир отдельно. Определить, сколько мы так сидели, было абсолютно невозможно. Я послала Жабодаву чувство большой благодарности за этот момент, мою огромную спасибо, что не позволил сознанию сорваться непонятно куда или впасть в еще какую-нибудь крайность. Затем Ивану, за любовь и понимание, и Стерве, за неоценимую помощь в бою и моральную поддержку. Я постаралась запомнить свои ощущения в моменте, вдох-выдох, вдох-выдох, мы в реальности. Надо помочь Клавдии, она тоже устала, и морально, и физически, сказала я. Стерва молча кивнула и взлетела. Мы же с Иваном поднялись и вместе неспешно побрели к первому уцелевшему домику. Пока мы жгли домики, я пожелала и узнала, что на поле боя остались 4000 простых солдат, 100 сержантов, 100 оружейников, 200 интендантов и 5 старших сержантов. Мы ходили среди них и уничтожали домики интендантов и их содержимое, всю сотню, не разбирая, лежат ли там наши заразители или нет. И перестраховка, и ложный след для Властелина, закончили мы часам к 5, все давно уже проголодались, но об обеде никто даже не заикнулся. Когда мы собрались вместе, я молча нацепила на Ивана леталку, левитирующая сущность надоела мне в усмерть, взяла под мышку Жабодава и мы полетели по задаваемому Клавдии маршруту, подальше от пожаров и смерти. После часа полета мы расположились у подножия высокого холма возле ручья и обустроили нормальный лагерь, столовая, кострище, палатки, туалет, сигнальный периметр. Настроение у всех было подавленное и вдумчиво заниматься готовкой никому не хотелось. Да и разносолы в глотку бы откровенно не полезли, потому Клавдия по-быстрому создала пельмени со сливочным маслом, а я сварганила бутерброды с холодным мясом и сладкий чай. Поужинали в тишине и уселись вокруг костра на разбор полетов. Понимаю, что всем не хочется, но вспоминать и разбирать наши действия надо по горячим следам, пока свежие ощущения от них, начало я наше совещание. Как всегда, слушаю ваше мнение, затем высказываю свое, потом вместе разбираемся, как быть дальше. Стерва, я поздравляю тебя с достижением обычной ступени развития, понимаю, что тебе с собой еще разбираться и разбираться, но, тем не менее, давай начнем с тебя. Стерва скорчила задумчивую рожицу, потом вскинулась, округлила глаза и выдала нам, имитируя звонкий писклявый голос. Клавка, дура, если бы она летала, то успела бы заразить вдвое больше домиков. Окончание ее фразы сопровождал звонкий шлепок рука-лицо от Клавди. Я и Иван громко рассмеялись, отняв руку от лица, к нам присоединилась Клавдия, потом захихикала Стерва, сказал свое гав-гав и Жабодав. Искреннее веселье длилось примерно минуту, затем Стерва сказала обычным драматическим сопрано: «У вас всех такие серьезные рожи были, что не сделать какую-нибудь пакость, совершить преступление, а пролетать надо было, я не шутила». Медленно ходить ногами между домиками в окружении солдат врага, сущий идиотизм. Потом Клавдия полетела, и старшие сержанты начали падать один за другим, любо-дорого было смотреть. Твоими финальными действиями я вообще впечатлилась, меня до сих пор потряхивает от увиденного. Уверенность в движениях, неотвратимость и подавляющая мощь, как я же рада, что ты за нас. У меня все, а скажи-ка мне сущность, полностью оправдывающая свое имя, а как ты смогла увидеть, что я ходила между домиками, тебя ведь в небо запулили хорошо позже этого? С прищуром спросила у нее Клава. И чё, универсальный ответ на все вопросы Стерва явно впитала от создателей. Чтобы знать, что ты облажаешься, не обязательно на тебя сверху смотреть. Можно мне внести ясность? Мягко сказал Иван. Я осознал, что Стерва будет ключевым персонажем этого боя и начал работать с ней сразу после вашего ухода. А еще Ванечка создал разделенный на две части экран, по которому мы с ним и смотрели кино про то, как вы обе облажались, добавила Стерва. А я-то в чем облажалась? Удивилась Клава. Ты облажалась ни в чем, а за что? Ответила ей Стерва, Правильный ответ, за компанию. Я придвинулась по бревнышку к Клавдии и обняла ее за плечи. Солнце мое, прости меня, пожалуйста. Я, увидев, что наша разведчица стала поистине разумной, пожалела одну тебя, малодушно подумав, что только твоя жизнь станет разнообразнее и интереснее. Я, в очередной уже раз, ошиблась, жалеть тут надо нас всех. Не вини себя, командор. У нас было, обычнейшее для любой компании, распределение ролей. Ты, могучий командор, Тилька, заучка и всезнайка, парик, скучная совести ведомый задрот, Пази, влюбленный воздыхатель всезнайки, я, до сего момента, была клоуном. Но в любой компании есть незыблемое правило, клоун должен быть только один, и нарушать его нельзя ни в коем случае. Потому, как бы мне этого не хотелось, мне придется взять на себя роль снежной королевы и душнить вас высокомерными поучениями, с грустью сказала Клавдия мне в ответ. А я по твоим раскладам буду, начал говорит Иван, но был быстро перебит Клавой. Комиссар, стратег, подключающийся к базе данных мироздания, просветленная сущность, крайне положительно влияющая на командора и помогающая ей во всем. Ну, в общем-то, это я и хотел сказать, улыбнулся Иван и не стал дальше развивать эту тему. Разбор полетов этим вечером у нас так и не задался. Один компьютерная игра StarCraft 2, Heart of Hesvarm студии Blizzard Entertainment, глава 35 наступление. После раннего подъема, завтрак взялся готовить Иван, со словами «Имейте совесть, мне тоже учиться надо», и Клавиного ответа «Тренируйся, вон, на кошках», с указанием большим пальцем в сторону стервы, Ваня приступил и, через час, сварил вполне съедобную гречневую кашу с обжаренными морковкой и луком, Клавдия заварила чай. Мы все поели, попили, сказали спасибо и, по сложившейся традиции, сели думать думу о делах наших насущных. Из гениального плана не менее гениальной Клавдии нам в этой местности осталось разрушить твердыню. Ваши мысли и предложения, сказала я вступительное слово. Надо как-то замаскировать пропажу Вани или инсценировать его смерть, предложила стерва. Установить мой щит в пещере или превратить там все в сплошной камень. И то, и другое раскроет наши возможности, чего бы не хотелось. Тут как раз предлагаю оставить все на своих местах. Тоннель не вскрыт, защитный экран на месте, сущности с энергией на месте, ловушки на вентиляции деактивированы, пленник исчез. Очень большая вероятность, что сам освободился и сбежал. Пусть ищет, время свое тратит и нервы. Ави, Василиса, мудрое решение, поддерживаю его, сказала Клава. Тогда зачем разрушать твердыню, какая нам от этого польза? Не сдалась стерва. Для ответа на этот вопрос мы сейчас и собрались. Думать, предлагать, спорить, найти правильное решение, ответила я. Нагадить по мелочи, разозлить, вывести из равновесия, больше резонов я сходу назвать не могу, да, там полное оружие, но создать новое никакой проблемой не является, задумчиво произнесла Клавдия. Ага, а 4000 дохлых солдат его из равновесия не выведут. Он может подумать, что ты их убил, обратилась стерва к Ивану. Нет, я более 25 лет был в его власти, и он уверен, что прекрасно представляет мои возможности, в такое он точно не поверит, отрицательно покрутил головой Ваня. Значит, единственной правдоподобной версией со стороны властелина будет. Пришел кто-то очень сильный, всех убил, освободил пленника и ушел, подвела черту Клавдия. Твердыня не тронута, тоннель не вскрыт, напомнила я. Непонятки тогда, пожала плечиками стерва согласившись. Вань, может ты подведешь черту под нашим обсуждением? Попросила я, оставить все как есть и уходить, с уже привычной мягкой улыбкой сказал Иван. Тогда, господа мои хорошие, вариантов у нас, как и всегда, два. Первый, долго летим, учимся, общаемся, направляем на курс партии новых членов отряда «Убей всех гадов и измени мир к лучшему». Второй, быстро телепортируемся к Этели и в общем-то, все то же самое, но уже расширенным составом. Давить не хочу, потому выскажусь последний. Стерва, я за медленную притирку. Парамон, скотинка серая, мне все пакости испортит. Иван, не вижу разницы, воздержусь. Клава, домой хочу. Ладно не домой, но к своим. И побыстрее. Жабодав, он за быстрое перемещение и ускорение всех процессов, ответил за единорога Иван. Я тоже за телепорт. Готовимся, кучкуемся, сплетаемся в объятиях и прыгаем к Этели, поднимаясь на ноги, подытожила я, и мы прыгнули, и, в порядке исключения, даже не накосячили, и попали куда планировали, свалившись в 3 метрах от Этили на летающий остров. «Привет Пихтуре от разведки, как тут у вас жизнь окопная нерасторопная?» Поприветствовала оставшихся стерва. Ее Клавдия покусала, спросила у меня Этилия, показывая указательным пальцем на нашего крылатого разведчика. «Ах, если бы так», — улыбнулась я ей, — «думаю, тут от всех 3 создателей помаленьку досталось. Мы, как ты сама видишь», — я подошла к Ивану и взяла его за руку, — «с половиной задуманного справились. И еще я очень рада видеть вас всех живыми и здоровыми». Этилия церемонно поклонилась Ивану и торжественно произнесла своим бархатным обворожительным голосом. «Создатель, я рада, что, наконец-то, могу лично поблагодарить тебя. Ты сильно повзрослела и стала мудрее, я горжусь тобой». Иван поклонился ей в ответ, затем посмотрел на Парамона с Клавдией и добавил: «Горжусь всеми вами. Примите мою искреннюю благодарность за то, что пришли на помощь нашему миру и мне, спасибо». И Иван поклонился еще раз уже всем 3 своим созданиям. Клавдия приняла его слова с ледяным спокойствием эльфийской королевы. Парамон покраснел и смутился, Этилия же ответила за всех: «Мы выполняли свой долг, и тем не менее, вы сделали все от вас зависящее, чтобы эта встреча произошла и наш мир не рухнул в кровавую бездну. Давайте уже закончим с пафосом и устроим нормальные посиделки у костра, где обычными словами расскажем друг другу о прошедших событиях», — прервала я этот водопад велеречивости. «Ваня, знакомься, это Пази», — я указала на Пази рукой. «Он местный любитель красоты и оператор Штирлица, нашего 2-го разведчика», — я перевела руку на дрон. «Здравствуй, Пази, рад с тобой познакомиться», — сказал Иван. «Здравствуй, Иван, я рад, что Василиса нашла тебя», — ответил Пази. «Обедать еще рано, но, рассаживайтесь у костра. Думаю, чай со вкусняшками мы осилим». Я приступила к созданию стаканчиков с офигительным десертом Анна Павлова. Ну, как я его помнила, конечно. Парамон сделал костер и подвесил на огонь котелок с водой. «Начинай ты, у тебя явно короче», — предложила я Этили. Мы от плана не отклонялись, но приняли решение разделяться. Сегодня планировали установить уже 43 ловушки, больше пока облететь не успеваем. Утырки тупо прут из-под земли и дохнут, не предпринимая ничего для изменения ситуации. Остров классный. На этом все. «Парамон, а ты что-нибудь новое ощущал своими способностями?» — уточнила я у него. «Нет, утырки как жаждали убивать и жрать, так и продолжают», — ответил он. «Пази, у тебя повысились показатели воли создателя и энергии, причем значительно. Ничего не хочешь нам рассказать?» — перевела я на него взгляд. «Я научился быстро летать и создал прозрачный камень», — ответил Пази, малость замешкавшись со 2-й частью ответа. «Покажешь?» — попросила я. «Он у Этили», — смущенно сказал он. «Он его мне подарил, малость краснее», — сказала та, — «и я его в подвеску оправила. Вот Этилия вытащила из-за воротника доспеха маленькую цепочку, на которой в тонкой оправе переливался внутренним светом кристально чистый ограненный камень, насыщенного синего цвета». «Охренеть, не встать», — ахнула Клавдия. «Я тоже такой хочу». Стерва подлетела поближе к Этилии и зачарованно уставилась на камень. «Мне случилось изучать драгоценные камни в училище, и, хоть на фото и видео, но я на них насмотрелась. На земле нет ничего даже близко похожего, он уникален и очень красив. Поздравляю тебя, Пази, ты создал шедевр», — похвалила я его. «Ты сама меня научила», — ответил Пази. «И вижу, что не зря верила в тебя и потратила свое время. Но тут есть большой нюанс. Я рассказала тебе только теорию, а камень, Пази, ты создал сам, и только сам. Ты большой молодец». «Спасибо», — стушевался Пази. «Кстати, у вас всех выросли показатели, сейчас они вот такие. Этилия 29,40, Клавдия 28,25, Парамон 23,25, Пази 18,19, Стерва 15,20, Иван 38,125%. Теперь наша история. Начала я свой долгий рассказ, завершив его словами: «Мы решили оставить все как есть и перенестись к вам. Собственно, все. Ускоряем события и начинаем всеми силами уничтожать орды темного властелина. Как мы будем спасать не желающих воевать обычных сущностей его армии?» Этилия окинула вопросительным взглядом всю нашу компанию, остановив его на мне. «Хрен его знает», — вздохнула я, — «но, чтобы самим не превратиться в дракона, с которым мы пришли сражаться, необходимо придумать план действий на это твое как. Пока у нас есть только тактика скрытого проникновения и нейтрализации всех командиров сном с упаковыванием их в темп. В логове старшего сержанта это еще сработает, А вот на 10 вынесенных вперед взводов, может и Василисиных способностей не хватить, тут придется далеко и долго ходить, обозначила начальные условия Клавдия. Надо изначально рвать смертельные узы на всех встреченных обычных сущностях, предложила Этелия. Заранее всполошим старших сержантов, они это почувствуют, а у них есть востроглазые гиви, умеющие чувствовать в невидимости даже Василису, не согласилась с ней Клавдия. Между исчезновением связи и приходом подкрепления 1.5-2 часа, спросила Этелия. Да, почти через 2 часа пришел первый взвод, потом они приходили быстрее, уточнила Клава. С одним взводом может справиться каждый из нас. Заходим в невидимости, пакуем сержанта и оружейника, крепим на них левитирующие сущности, уничтожаем утырков и топаем в главную пещеру. С червями только надо что-то решить, озвучила свой первичный план Этелия. Неплохо, но стерва для подобного пока не готова, Иван и Пази ни разу не боевики, и не надо их туда пихать, они развиваются в другом направлении, так что обработать вы сможете только 3 взвода. Я же займусь большой пещерой, опыт есть, я точно справлюсь, вставила я свое видение вопроса. Василиса, я очень ценю твое желание оградить меня от крови и смерти, но уже говорил тебе, что пацифистом никогда не был и в плену им не стал. Я умею убивать, делал это раньше и буду делать впредь, если посчитаю необходимым. Покажи мне разработанные вами способности, я справлюсь с одним взводом и без них, но мне нравится ваш подход к спасению желающих быть спасенными. Энергии, как ты сама говоришь, мне не занимать, так что давай, делись знаниями и вперед, начал Иван мягко, со своей неизменной понимающей улыбкой, но закончил уже твердым, уверенным голосом. Пази смутился, заерзал, но промолчал. «Учите и меня, чай не тупее других, и тоже хочу быть полезной. Мне еще камешек у Пази заслужить как-то надо», — бодро отреагировала стерва. «Инициатива, достойное поощрение. Но, стерва, прошу понять меня правильно, учиться ты будешь труднее и дольше, чем Иван. И не потому, что тупее, нет, ты сообразительна и находчива, тебе просто не хватит начальных знаний для понимания способностей», сказала я и пригласила всех на открытое место нашего летающего острова. В итоге я прикрутила Ивану ночное зрение и за час объяснила всем, повторение, мать учения, принцип действия и работу способностей невидимость, сон, темп, клайм, щит, нубариска и мы, все вместе, приступили к их отработке. Разбились на пары. Иван и я, Клавдия и Этелия, Парамон и стерва, затем поочередно укладывали друг друга в сон, засовывали в темп и клайм, на поставленных мной манекенах крутили нубариску, отдыхали, восстанавливая энергию, и по новой. Правда, мне пришлось пожелать, чтобы Ванин и сон, темп и клайм на меня подействовали, но он так сосредоточенно и мило старался, что я ему об этом ничего не сказала. В 2 часа сели обедать, готовили в этот раз Этелия и Парамон, предложив рвущемуся в бой Ивану проявить свои кулинарные способности на ужине. В 3 часа, сменив пары на «я и стерва», Клавдия и Парамон, Иван и Этелия, продолжили тренировки и пахали до ужина. Вечером Иван приготовил вареную картошку и соленья, огурцы и грузди, я создала сливочное масло к картошке и сметану к груздочкам. Ужин удался на славу, ловушки в этот день мы не ставили, за время тренировок все умаялись, потому легли спать пораньше. Утро вечера мудренее, гласит старая русская пословица, и после туалетных дел и завтрака я взглянула на соратников через дополненную реальность. Хочу вас поздравить, освоение способностей и усиленные тренировки принесли свои плоды. Этелия 32 и 44, Клавдия 35 и 30, Парамон 28 и 28, Стерва 22 и 24, Иван 42 и 128%. Этелия, прими мое отдельное поздравление, ты почти вернулась на половину моей энергии, теперь тебе бы еще скорость ее восстановления увеличить и было бы вообще хорошо. Как ни старалась, но меньше, чем за сутки не получается. Это какое-то идиотское проклятие, вон у Клавдии уже 30% от твоего запаса, а восстанавливает она их всего за 2 часа, ответила с обидой Этелия. Я же тебе говорила, что тому виной моя поспешность, давай вечером с тобой посидим и подумаем над этой проблемой, постаралась я ее успокоить. Этелия кивнула, Иван тоже кивнул. Хорошо, его помощь будет как нельзя кстати. Я подбадривающе подмигнула Этелии и направила наш остров поближе к высокому холму, где, при любом раскладе, сидел старший сержант армии Властелина, А пока мы летели, определились, как будем действовать. Я сразу иду в главную пещеру. Иван, Этилия и Клавдия берут каждый по коридору. Парамон и Стерва идут в один коридор вдвоем. Стерве будет проще сработаться с эмпатом, а отпускать ее одну было пока страшновато. Все мы делаем одно и то же. Заходим в невидимости, укладываем обычных сущностей сначала в сон, а затем, для удаления их из нашей реальности, под темп, уничтожаем простых солдат у тырков, потом выводим командиров и оружейников из темпа. Далее я командую им двигаться к базовой пещере с сонными левитирующими сержантом и оружейником. С червями решили не делать ничего, они не опасны, пусть живут. Объединившись, смотрим, как прошло, и распределяем новые передовые пещеры для зачистки. Стаскиваем всех обычных сущностей в главную пещеру, где я, как единственная особа, способная уничтожить чары высшей сущности мира, снимаю с них смертельные узы властелина. Для связи все мы, по предложению Ивана, пожелали соединиться в единую сеть, где возможно мысленное общение друг с другом. А чё так можно было? Да, и грустный смайлик. Соратники применили тактику Клавы с показом оружия на круге лифта и проходом в передовые пещеры взводов. Я же, дождавшись от них сигналов о готовности, как и в прошлый раз, пробурила в главном холме дырку вход. Яркий пример того, что с годами только жопа растет, а в голове как гуляло эхо, так там и осталось, подумала я, глядя на замерших с поднятыми головами солдат и командиров противника. Начнем, помолясь, и дала мысленный сигнал, начать операцию. Получила от всех ответы сержант и оружейник под темпом, и начала сама. Быстро и четко упаковала сержантов, оружейников и главного командира, собрала колхоз у тырков в одну кучу плоскостями давления и прикончила всех двумя нубарисками. Убедившись, что вокруг все чисто, отправила сигнал нашей группе, командиры и оружейники в плену, большая пещера зачищена, и немедля полетела к Стерве и Парамону. Сказать могу только одно: вы молодцы, я обновила на сержанте и оружейнике сон, крепите леталки и тащите их в главную пещеру, я к остальным. Мне на тренировках даже в голову не пришло, что можно собрать всех у тырков в кучу простыми плоскостями давления. Лечу и думаю, даже не молодцы, просто красавцы, они упаковали обычных сущностей, затем Стерва на высоте 5 метров вышла из невидимости под щитом, под ней собрались все у тырки. И Парамон их за один раз прибил маленькой нубариской, минимум затрат, максимум эффективности. Но надо не забыть потом в ее щит 20 копий одновременно бросить, посмотреть на его прочность. За одну битую Клавдию можно смело просить двух небитых, спеленала, зачистила и уже тащит сержанта и оружейника на леталках под сном в главную пещеру. Обновила сон, выдала свое командирское «молодец, хвалю». Орел и полетела к Этели, наша заучка и всезнайка, как назвала ее Клава, полностью заслужила свое блестяще, но меня больше интересовал ее расход энергии. Обычная 32 с 30 энергии, то есть потратила она треть от своего запаса, почти невосполнимого запаса, очень плохо с оптимизацией способностей, эхе-хе-ха. Мой Ванечка удивил, несказанно прям, спеленал, зачистил, транспортирует во сне в главную пещеру на своих леталках, мои на поясе болтаются. А энергии у него 128, то есть или не тратил, или уже восстановил. Решила посмотреть на его сон и не стала обновлять его на свой, пристроилась рядышком и пошла вместе с ним, помогая направлять пленных. В главной пещере мы расположили всех захваченных противников вдоль стены, быстренько сняла со всех смертельные узы и мы продолжили. На зачистку оставшихся 6 взводов я пошла со Стервой, остальные по одному. Иван решил для тренировки способностей взять на себя 2 взвода, все согласились. Стерва под щитом нагло залетела в пещеру и зависла в 3 метрах над головами 40 утырков, получила в свой щит брошенный сержантом меч, просел на 8, выдержала хорошую паузу, одна нубариска на стадо, затем, даже не напрягаясь, погрузила в сон сержанта и оружейника, между прочим, таких же обычных сущностей, улыбнулась, выпятила грудь и уставилась на меня, ожидая одобрения. Справилась быстро, но у самой энергии осталось 32, так что работать тебе еще и работать, не поддержала я ее настрой. Остальные отработали на отлично. Вернувшись с грузом в базовую пещеру, я начала по одному выводить из сна командиров и оружейников, задавать вопросы. Очень простые вопросы, но ответы на них никого из нас не порадовали, или это было новое подразделение, или над ним провели хорошую психологическую работу. Жажда убийств, крови, плоти. убить, разорвать, сожрать. Лишь эта мысль доминировала в головах обычных сущностей этого подразделения, а старший сержант, кроме этого, жаждал еще пытать и расчленять. А ведь я видела других обычных сущностей армии Властелина, и говорила с ними, но тут я просто не имела права оставить в живых подобную мерзость. Точка. Уходила я из этих пещер с желанием помыться с головы до ног, смыть с себя эти жаждущие плоти взгляды. Вернувшись на наш летающий остров, я так и поступила, попросив Клавдию отлететь подальше от этого могильника, создала просторную каменную душевую, с открытым верхом и кубометром горячей воды, простейшей сущностью насосом и современной тропической лейкой, и первой же полезла опробовать свое творение. На весь куб меня не хватило, но полтонны не обжигающий, но при этом горячей воды я вылила точно, почти измылив об себя кусок созданного ромашкового мыла, и только после этого наконец-то смогла ощутить себя чистой. Очень рекомендую, запас мыла и полотенец я внутри оставила, горячую воду восполнила, посоветовала я своим соратникам при выходе из душевой. Это я удачно придумала, пришла на ум мысль, после того как душем воспользовались все, включая Пази. Правда, для него это был очередной культурный шок. Закончив приятные водные процедуры, мы устроили ранний легкий обед из бутербродов с чаем и разбор полетов. Начну в этот раз сама, внимайте моей мудрости. Первый заход. Стерва и Парамон, молодцы, быстро и четко, минимум затрат энергии и времени. Парамон, ты, как обычно, мой герой. А вот со стервой. Я создала 20 средних по длине копий. В 5 метрах установила пластилиновый манекен стервы на железной ножке и попросила ее наложить на него свой стандартный щит. Стерва, состроив гримасу непонимания на своем лице, хмыкнула, но сдержала свой порыв завернуть что-нибудь эдакое и молча выполнила мою просьбу. Я же, в свою очередь, подняла и со средним усилием одновременно метнула в манекен все копья, каждая выбила 7% щита. Меч сержанта выбил из него 8. Вот этот морской ежик наглядно показывает главный минус выбранной тобой тактики. Ты в прямой трансляции смотрела мой бой перед твердыней, там в меня кинули как раз 20 копий, мой щит способен их выдержать с хорошим запасом, твой, нет. Думай, приходи с предложениями, обсудим, поможем. Этилия, мое блестяще относилось к проделанной тобой работе, а вот 30% потраченной энергии, это катастрофа. Но про это, как и договаривались, будем думать потом. Клавдия, наш поход определенно сделал из тебя человека, то есть эльфа. Действия четкие, затраты энергии минимальные, придраться ни к чему, ты молодец. Ну и дебютант нашей команды няшные кротики Иван, вот скажи мне, как ты умудрился захватить командиров, зачистить пещеру и создать леталки без затрат энергии? Еще хотелось бы услышать твои мысли о наших действиях и своей тренировке способностей, закончила я. Ну, с энергией все проще простого. Я тоже смотрел на тебя в прямом эфире, улыбнулся Иван, и что ты там сотворила, уже примерно представлял. Так что просто зашел в пещеру под невидимостью, спеленал сном и засунул в темп обычных сущностей, далее запустил твою придумку, малость изменив способность для восполнения остающимися излишками моего запаса энергии. Не знаю, сработает ли это с обычными сущностями и выше, но с простыми сложностей не возникло. Про ваши действия. Я согласен с твоими выводами, но считаю, что способности у вас, хоть и эффективные, но недостаточные для задуманного. Я это показал на своем примере и проверил еще на 2 взводах, теперь могу научить, ответил Иван. Ваня, любимый ты мой человек, умный и умеющий видеть, мудрый не по годам, вот скажи мне, что будет, если каждый в этом мире будет знать эту способность и уметь ей пользоваться? Иван нахмурился, сжал губы в линию и замолчал, уставившись поверх моей головы вдаль немигающими глазами, затем опустил взгляд на меня и очень тихо сказал: «Это страшно. Я опьянел от свободы и увлекся. Постараюсь в будущем никогда не применять эту способность и вообще забыть о ней». Вот и я пришла к такому же выводу. Знаешь, в первые наши дни в этом мире я тоже устраивала эксперименты, ведь здесь нет невозможного, и под лозунгом «рвись, тусовка» мое воображение пустилось во все тяжкие. Мир меня малость отрезвил один раз, затем второй и, думаю, что, если бы я не одумалась, хрен бы он мне вообще жить позволил. Многие знания предполагают наличие еще большей ответственности. Мой друг сейчас сильно задумался, ему малость не до присмотра за сущностями, а так я бы уже давно корчилась в адских муках, и это бы еще легко отделалось. не корчилась бы, все твои решения были оправданы и взвешены, риски минимальны. Я радуюсь, глядя на тебя. Ты нашла и спасла своего любимого, ты мудра и ответственна, ты учишься и растешь над собой. Ощущение и понимание этого накатило теплой волной, приятно омывающей сознание. Я вскинулась и мысленно потянулась к этой волне, боясь упустить момент контакта. «Дружище, это ты в моей голове такие слова раскопал?» От всей души рассмеялась я. «А ты, оказывается, коварен, одновременно думал и следил за мной, специально не отвечал, давая свободу мыслить и действовать по своему усмотрению. Проверка на вшивость, а то, проверка пройдена, не зря ты мне приглянулась с самого начала». Я ощутила хитрый прищур и довольную улыбку. «Как это возможно без лица?» Хрен его пойми, но осознала я это именно так. Ты закончил думать, дружить будем, смотри нас уже сколько. Я, Иван, Жабодав, Клавдия, это те, кого ты сам отметил, убрав ступень развития, еще на подходе. Этилия, Парамон, Стерва, Пази. Кстати, обрати внимание на Пази, исключительно понимающая и талантливая сущность, причем рожденная в твоем мире, я дала своим эмоциям и чувствам полную свободу, а ощущениям, искренности желание быть понятой, будем, но пока только с тобой, остальные не готовы, они не справятся. Пази, большой молодец, я им горжусь, тебе пора, до встречи, любимая подруга, подмигивание, легкий смех, ощущение хорошего настроения и бодрости, выход. Придя в себя, я увидела ошарашенные лица Этели, Парамона, Стервы, понимающую улыбку Ивана, ехидную физиономию Клавдии Пази. Единственный глаз которого смотрит на меня, абсолютно не моргая и без выражения хоть какой-либо эмоции, в покер с ним играть точно не сяду. Командор, это было, как всегда, внезапно, но у тебя, определенно, большие успехи. Кровь только начала вытекать из носа, а ты уже вернулась, похвалила меня Клавдия, я рассказала им о твоем общении с миром, что он пообещал и сейчас трансформирует тебя в свою самую-самую главную глобальную сущность. Мешать никак нельзя, даже если из тебя вся кровь вытечет. Я поднесла руку к носу, действительно, на верхней губе было только несколько капель крови. Быстренько создав влажное полотенце, я обтерла им лицо и развеяла его. Чувствовала я себя прекрасно, отдохнувшей и посвежевшей, мысленно передала миру большое спасибо за заботу и сказала: «Пази, тебе привет от мира, он гордится твоими успехами, но предостерегает от праздности и лени. Мир смотрит на тебя, не подведи его. За стараниями остальных он также следит и передает, что вы пока не готовы для общения с ним, просто не сможете выдержать и умрете. Но ключевое слово здесь пока, работайте над собой, взрослейте и познавайте мир, и будет вам счастье. Или не будет», добавила Клава, «так у тебя все же появился дружок-сынок или как? У меня появился хороший друг, такой же как вы, со своими горестями и радостями, и это прекрасно». Глава 36. Радость ребенка того стоит. Пази, не будь таким букой. Ты же любишь все красивое. А смотри, какая я красивая. Ну сделай мне камушек, я повешу его себе на шею, и буду еще красивее. Разбудил меня голос Стервы, чего скрывать, довольно приятный голос. И просительные интонации у нее получались хорошо, фраза только была хреновая, о чем я прямо через палатку и не преминула сообщить утренней попрошайке. Стерва, голос и интонации. Что надо, построение предложений, полный отстой. Рекомендую обратиться к Клавдии с просьбой о нескольких уроках, посоветовала я. А сама чего, давай я к тебе обращусь, также через палатку ответила Стерва.